А очухался Сварог в уазике, скованный наручниками и этими же наручниками пристегнутый к какой-то скобе, видимо, чтобы не свалился на пол от дорожной болтанки. Очухавшись, понял, насколько же ему плохо. Кузов уазика хранил запахи предыдущих счастливцев, побывавших здесь до Сварога, и сии благоухания улучшению самочувствия отнюдь не способствовали. Что-то затевать в подобном состоянии было крайне неразумно, надо было хоть немного прийти в себя, а то свалишься в обморок в самый неподходящий момент, этим добьешься только того, что контроль за тобой усилит. Потом его вывели из машины, повели через какой-то двор, провели в какую-то дверь, потом была лестница, истертая тысячами тысяч подошв. Крутить головой, вглядываться пристально, запечатлевать в мозгу детали обстановки не было никакой возможности. Так было плохо. Он воспринимал окружающее, сам себе напоминая рыбу, вынужденную созерцать мир сквозь грязные стекла мутного аквариума. Потом он очутился на стуле в этом насквозь казенном кабинете. Сперва еще здесь крутился какой-то тип с оттопыривающейся подмышкой, но он быстро куда-то делся. Может, рыжий ему мигнул, чтобы вышел. «Потерпите, подействует самое большее минут через пять», — услышал он голос рыжеволосый. «Я пока кое-что заполню». Сварог открыл глаза. Женщина что-то писала на вынутом из бумажной коричневой папки листе стандартного размера. Почувствовав его взгляд, отрывала глаза от бумаг, подняла голову. — Да, забыла представиться. Моя фамилия Шевчук. Зовут Дарья Андреевна. Не слышали о такой? Глава вторая. Как допрашивают пришельцев? Отпустила никак не позже, чем через пять минут, так что не обманула рыжеволосы. Головная боль и головокружение прошли. Осталось разве что легкая слабость и нытье в затылке. Действительно, стоящие пилюли, к тому же вроде бы и без подлой начинки, по крайней мере, прямо сейчас, прямо немедленно Сварога не тянуло выворачиваться наизнанку в чистосердечнейших признаниях. И не было тревожных показаний от индикатора ядов. Зато захотелось что-нибудь съесть, неплохо было бы и чего-нибудь выпить, а также закурить. Словом, Сварог слегка ожил. — А как насчет сигареты для арестанта? — громко сказал он. — Хотя неправильно выразился слово «арестант», это не ко мне. Просто очень хотелось бы знать, что я английский подданный здесь делаю. По какому праву, так сказать, и вообще? И где, черт побери, консул? Может быть, консул ждет за дверью? — Ого, какие речи! Подействовало, значит, — сказала рыжеволосая, вставая из-за стола. — Сигарету — это, пожалуйста, можно сказать, положено и законно. Она наполовину выбила сигарету из пачки, протянула пачку Сварогу, дала уцепиться зубами за фильтр, поднесла прикурить, поухаживала одним словом. Задымила и сама. Протянув руку, взяла со стола пепельницу, осталась стоять, привалившись к столу. На менте женского пола были узкие джинсы, что позволяло вволю любоваться бесспорной стройностью ее ножек. А плотно облегающий свитер позволял оценить и прочие достоинства фигуры, крепкой спортивной фигуры, надо признать. Годочков-то ей, конечно уж, не 20, даже не 30, подумал окончательно излечившийся от головной боли Сварог. Достаточно посмотреть на шею и руки. Однако только эти части тела, пожалуй, и выдают истинный возраст, а так и не догадаешься. — Давайте с вами поговорим, — сказала она. — То есть проведем разговор служебного характера. А иной вряд ли возможно в этих стенах. Но неофициальный. Без протокола. И давайте сразу договоримся, что вы не станете требовать адвоката, английского консула и рассказывать мне про права человека. Если именно это и собирались сделать. Она пожала плечами. Это ваше право. Только придется тогда нашу беседу отложить, и, боюсь, надолго отложить. Вы, должно быть, в курсе, какое у нас сейчас горячее времечко. Она сделала небольшую паузу, похоже, ожидая какой-то реакции на свои слова. Сварог никак не отреагировал, ибо о том, что тут происходит горячего, не имел совершенно ни малейшего понятия. И продолжение разговора уж не посетуйте, вам придется дождаться в наших, — рыжеволосая хмыкнула, — пятизвездочных люксах с изумительными решетчатыми видами из окон. Поговорить оно, конечно, можно, даже и без адвоката. И черт с ним, пусть даже без осмотра у врача, но уж тогда и без этого железа на запястьях. Сварог повернулся боком на стуле, показывая скованные за спиной руки. А то уж больно неправильно получается. Вины за мной нет, никаких гнусных злодеяний не совершал. Зато получил ущерб здоровью, и, сидя в этих кандалах, продолжаю получать психологическую травму. И, к слову сказать, совершить что-либо противоправное я никак не мог. Прибыл в ваш гостеприимный город практически только что, еще не успел оглядеться толком. Как у нас говорят, дурное дело нехитрое. И в 5 минут можно уложиться, чего уж говорить про только что прибывшего. Как-нибудь, даст Бог, за рюмкой хорошего коньяка, я вам расскажу множество забавных случаев из своей практики на тему «Ах, как же мало времени занимает преступление!» «Значит, наручники, говорите, вам мешают морально расслабиться и предаться чистосердечным откровениям?» «Да уж не помогают, это точно!» — тяжко вздохнул Сварог. «А хулиганить не станете?» — с усмешкой спросила рыжая. «Бросаться на меня с криками? Волки позорные, убью, бля, нах! Не будете?» Я ж не знаю, как у вас в заграницах принято вести себя на допросах. Мне поклясться? Какие ваши клиенты обычно дают клятвы? Век воли не видать или божусь за пидораса? Ого! Поражаюсь информированности рядового заграничного обывателя. Шевчук забрала у Сварога искуренную до фильтра сигарету, загасила ее в пепельнице, загасила свою сигарету, поставила пепельницу на стол рядом с телефоном, обошла стул, на котором сидел Сварог, и расстегнула ему наручники. Помахивая браслетами, вернулась за стол. — Ну что, начнем разговор? — Начинайте, — сказал Сварог, растирая запястье. — Значит, вы у нас... Из большого бумажного пакета рыжеволосая достала прямоугольных очертаний предмет в пупырчатой кожаной обложке, в котором Сварог признал свой заграничный паспорт. «Чарльз Беркли, гражданин Великобритании, подданный Ее Величеству английской королевы», — поправил Сварог. «Вам виднее», — проговорила рыжая, постукивая корочкой паспорта по столу. «А вот скажите, как такое может быть?» «Имя у вас насквозь не русское, место жительства тоже, а говорите без малейшего акцента. И, более того, знакомы с весьма специфическими оборотами русской речи. Признаться, я заинтригована. Пожалеете женщину, удовлетворите ее любопытство».